Глава 55. На грани. Его мечты были безграничны, но он не смог воплотить их в реальность. Левейдус по-прежнему грозный противник, а убийцы богов по-прежнему не имеют себе равных. Казалось, что ему не хватило последнего шага. Приложив еще немного сил, и победа была бы в его руках. Как жаль, что это невозможно. И все же никто не мог отрицать, что Джоу Юнь был очень хорошим бойцом. Он полностью оправдал высокую репутацию династии королей, но без победы в этом нет никакого смысла. Элиер выглядел так, словно предсказал подобный исход. В конце концов, их противником был Левейдус. Было бы странно, если бы этот парень проиграл. «Ты в порядке?» – поинтересовался Элиер. Во время командного сражения Джоу Юнь станет одним из важнейших бойцов команды, поэтому он не мог пренебрегать его состоянием. А Джоу Юнь небрежно вытер кровь с уголка своих губ. «Просто небольшой шок. Ничего серьезного. Элиер кивнул. «Наше основное преимущество заключается в тактике, но мы не можем слепо верить в свое превосходство. Это был хороший урок». Джоу Юнь тоже кивнул. Он действительно получил важный урок и мог лишь смиренно признать, что у него слишком мало опыта борьбы с такими могучими экспертами, как Левейдус. Именно это стало главной причиной его поражения. Смысл этого турнира не в том, чтобы сравнивать свои таланты, а в том, чтобы соревноваться, а это значит, что сражение может продолжаться вплоть до смерти противника. Было очевидно, что, выйдя на арену, Джоу Юнь меньше всего думал о самом сражении. Несмотря на всю свою ярость и фанатичность, он допустил слишком много глупых ошибок. Это понимал даже сидящий в стороне Лиер, а уж тем более это понял Левейдус. Обменявшись несколькими ударами, обиданец отчетливо ощутил, что, несмотря на все свои особенности, техника Джоу Юня была слишком упорядочена и шаблонна. Этот боец имеет огромный потенциал, но он слишком сильно отклонился от цели и вышел на арену не сражаться, а соревноваться в боевых искусствах. Они не мастера боевых искусств, и уж тем более не акробаты. Они солдаты. Ани Лудо поднялся со своего места. «Лиер, выпусти меня на следующий бой. Я гарантирую, что смогу прикончить любого из них». Среди трех представителей древних боевых искусств именно Ань Луда больше всего мечтал о славе. У него были очень неплохие способности, но, судя по его обращению, он совершенно забыл, что капитаном команды был именно Лиер. Лиер слегка улыбнулся. «Ты уверен?» «Абсолютно. Я выиграю, даже если против меня встанет сам Марс. Их способности Икс бесполезны против меня». Способность Икс Ань Луда относилась к особому типу и представляла собой едва заметную область замедления. Как только противник окажется в радиусе 50 метров от Ань Луда, его атаки будут замедлены, а эффекты любых способностей X ощутимо ослабнут. Хотя это нельзя назвать полным иммунитетом, но чем меньше расстояние до противника, тем сильнее действует ослабление Ань Луда. Добавьте к этому его крепкое телосложение, и он сможет справиться с любым противником. Ань Луда выбрал Борея, который позволяет максимально раскрыть преимущество его боевого искусства – техники восходящих ветров. Эта техника позволяет напрямую регулировать скорость движения человеческого тела, а также обладает набором последовательных навыков убийства. Способность замедлять соперника и ускорять самого себя – неудивительно, что Ань Луда вел себя так высокомерно. Он уверенно вышел на арену, мех противника, его боевая позиция. Ань Луда не волновали такие мелочи, ведь они не имеют никакого значения. Добавив к своим способностям возможность телепортации, он собирался просто разорвать противника. Лиар сохранял свое привычное спокойствие, но Ло Фэй был не на шутку встревожен. Бросив взгляд на капитана, он уже собирался что-то сказать, но в последний момент остановил себя. Трое мастеров храма имеют очень хорошие навыки, но они были слишком взволнованы и высокомерны, чтобы показать это на арене. Турнир SIG дает прекрасную возможность продемонстрировать свои навыки, но каким бы способным ни был боец, он должен сохранить хладнокровие и ясность мыслей, чтобы воспользоваться этим шансом. Кроме того, это было сражение за место в топ-16, а не какой-то случайный бой. Лер всегда любил внушать людям страх и больше всего ненавидел тех, кто идет против его воли, но в последнее время он очень сильно изменился, поэтому толстяк не посмел оспаривать его решение. На стороне обеданцев Марс спокойно оглядел команду и сказал: «Сивэйни, твоя очередь». «Оставьте это мне». Сивэйни кровожадно облизнула губы, всем своим видом демонстрируя суровость и свирепость. Она выбрала уже привычного для нее жнеца. «Давай, Сивэйни!» Со стороны Саламандр раздался ободряющий крик. «Это же... Джан Шань?» Многие зрители были ошеломлены. Какого черта он орёт? Джаншань явно не заботила о мнении окружающих, хотя его отношения с Сивэнь были несколько странными и непостоянными, это не мешало им испытывать взаимную симпатию и оставаться хорошими друзьями для секса, при этом сам Джаншань не хотел отказываться от этой девушки. Кроме того, он всем сердцем ненавидел Лиера и троицу его прихвостней. Айцао смерила Джаншаня недовольным взглядом. Этот парень напоминал ходячую бомбу замедленного действия. Никогда не знаешь, когда он выкинет очередной фокус или просто всех ошарашит. Сивэнь ничего не ответила, но уголки ее губ предательски дернулись вверх, продемонстрировав намек на редкую улыбку. Людям из Абидана нравится прямолинейность и решительность, поэтому поведение Джаншаня не казалось ей странным или вызывающим. «Династии королей конец!» — внезапно заявил Де Марио. Его голос звучал немного разочарованно. Как бы сказать, этот Льер напоминает красивого парня с плаката. Такие люди имеют кое-какой талант, но попадаются буквально на каждом шагу. А ведь в Высшей Академии X этот землянин очень неплохо себя показал. Аслан хотел укрепить отношения с Солнечной системой, поэтому Де Марио решил сотрудничать с Льером. Семья Кроносов очень консервативна и имеет глубокие корни в родной системе. По сравнению с новыми радикальными силами, они лучше всех соответствовали требованиям Аслана. В этот момент внимание Цянькун Джада было приковано к Ван Джену, который успел полностью восстановиться. Услышав о том, что произошло на острове после их ухода, Цянькун Джад поддался внутреннему смятению и испытывал очень противоречивые чувства. Как боец он глубоко восхищался способностями Ван Джена, но сейчас они были непримиримыми противниками, между которыми не может быть никакого согласия. Он искренне хотел сразиться с командой Саламандр, но совершенно не представлял, как можно справиться с Ван Дженом. Этот человек просто сидел на противоположной трибуне, но Цянькун Джад уже испытывал серьезное давление. Лень Фэн ободряюще похлопал его по плечу. «Не надо так сильно волноваться». Джад молча кивнул головой. Увидев эту сцену, Де Марио смог немного расслабиться, ведь рядом с ним были те, кто разделял его радости и трудности. Состояние Цянькун Джада доказывало, что дело вовсе не в слабости Де Марио и остальных, просто Ван Джен был настоящим монстром. «Ещё этот Льер не так прост. Думаю, нас ожидает хорошее шоу», — с улыбкой добавил Лень Фэн, заставив двух товарищей недоумённо переглянуться. «Брат Лень, разве ты не ошибаешься? Как по мне, этот парень обыкновенный подлиза, который пытается забраться повыше. Да ты просто посмотри на него! Он не контролирует даже свою собственную команду!» — не согласился Де Марио. Во время соревнований в Высшей Академии X он очень хорошо изучил команду Династии Королей. Судя по собранным данным, Льер пообещал двум Майя много различных преимуществ, чтобы они согласились помочь ему, но это только подтверждало его мастерство в облизывании чужих ботинок. Этот землянин умён и хитёр, но ему недостаёт реальных способностей. Лень Фэн слегка рассмеялся. «Просто смотрите. Неужели вы верите, что все эти люди пришли сюда посмотреть, как абиданцы избивают каких-то слабаков?» Между тем, на арене Барэй Ань Луда оказался в полностью пассивной позиции, потому что Сивэнь с самого начала не собиралась сражаться с ним напрямую. Вместо открытого столкновения она решила использовать основную тактику разведчиков – изматывание. Способность длительной невидимости в сочетании с быстрыми взрывными атаками позволяет Сивэнь почти моментально прикончить противника, не дав тому возможности провести хотя бы одну атаку, но сейчас девушка даже не думала слепо бросаться в бой. С другой стороны, Ань Луда практически мечтал похвастаться своей безупречной способностью контроля, но столкнувшись с осторожным противником, он попросту не мог этого сделать и очень быстро вышел из себя. Его контроль над богом ветра и подавляющая способность X были весьма хороши, но Ань Луда совершил те же ошибки, что и Джоу Юнь, а иногда он ошибался даже хуже своего товарища. Даже капитаны из 10 лучших команд не позволили себе такого высокомерия. Самоуверенность Ань Луда и Джоу Юня оставила позади даже сильнейших участников турнира. Существует множество способов ведения боя. Глупо ожидать, что противник всегда будет действовать так, как вам нужно. Сивэнь не Эливейдус, у нее нет абсолютной уверенности в себе. Боец вроде нее должен сражаться в собственном темпе, независимо от времени и места. Ее первоочередная задача — прикончить противника, а не показать себя перед зрителями. Выполнив несколько пробных маневров, она смогла выяснить, что вражеская способность X создает поле с постоянным ослабляющим эффектом. Застряв в этом поле, она определенно погибнет. Ань Луда продолжил гоняться за противником. Его бог ветра демонстрировал удивительную скорость, но жнец не просто так считается самым известным абиданским разведчиком. Сочетая свои блестящие способности и просторную арену, Сивэй не полностью переиграла своего противника. Меняя направление собственного движения, девушка без труда контролировала расстояние между мехами и оставалась за пределами подавляющего поля. На фоне своей соперницы Аньлуда выглядел полным неумехой. Лиер посмотрел на Джоу Юни и Пантуна. «Теперь вы осознаете свою глупость».